Немецкие власти попросили весь преподавательский состав университета собраться на конференцию, где немецкий профессор должен был объяснить, как немцы относятся к польским ученым. В чрезвычайно вульгарной манере немецкий лектор начал порочить польскую науку и ученых, вследствие чего польские профессора в негодовании покинули зал. Перед входом в университет их уже поджидали большие грузовики. Все 160 профессоров и лекторов были арестованы и сурово избиты, в том числе Казимир Костанецкий, бывший президент Польской академии наук, Фредерик Золл, выдающийся юрист, Владислав Конопчинский, ведущий польский историк, Тадеуш Лех Сплавинский, известный филолог, Адам Крыжановский, знаменитый экономист, который вскоре умер в застенках гестапо. Все профессора, многим из которых было за 70, были депортированы в Германию и заключены в концентрационный лагерь. Факт ареста всего профессорского состава одного из старейших и знаменитейших университетов в Европе, Краковского, основанного в середине XIV века, привел в состояние шока всю мировую общественность. Действуя таким образом, нацизм объявил войну всякому разуму, и польскому в том числе. Влияние подобных действий на Кароля Войтылу, все стремления которого были направлены на интеллектуальную деятельность, возможно, на этом этапе жизни более важную для него, чем религия, имело для юноши огромное значение и действовало на него более угнетающе, чем бомбежки и воздушные налеты. Нацисты завладели Польшей физически, а теперь стремились стать хозяевами и ее духовной жизни. В такой ситуации для будущего папы имела особый смысл стратегия, которая заключалась в поддерживании дисциплины обучения и мышления. Читая с отцом по вечерам польских романтиков, он понял, что душа нации живет в литературе. Закрытие университета, в котором он учился, и депортация его учителей явились свидетельством того, что враги Польши знают, как действовать. Страстная тяга к культуре Кароля Войтылы, вероятно, в какой-то степени стала его слегка эксцентричной реакцией на ужасы жизни при нацизме. Он начал писать пьесы. Многие поляки его возраста с оружием в руках вели борьбу против Германии. Солдаты, успевшие уйти при нападении, оказались во Франции, и к весне 1940 года польская армия насчитывала в своих рядах за пределами страны 80 тысяч человек, а также значительные воздушные силы. В Польше сформировалось серьезное движение сопротивления, которое заявило о себе 27 сентября 1939 года. Но у Кароля Войтылы был иной путь. «Я не рыцарь меча», — писал он другу Мечеславу Котларчику. «Я скорее артист». Письма Кароля к театральному наставнику, написанные в этот период, дают возможность представить, о чем он думал. Вот что рассказывает он о своей жизни в одном из них от 28 декабря 1939 года. «Представь себе, мне не хватает времени. Я читаю, пишу, учусь, думаю, молюсь, борюсь с самим собой. Временами я испытываю угнетенное состояние, депрессию, чувствую отчаяние, боль. Но проходит время, и я вновь вижу рассвет, утреннюю зарю, величественный свет. Я написал драму или, если быть более точным, драматическую поэму «Давид», в которой главный герой носит библейские одеяния и холщовую рубаху, как в IX веке, и мантию малинового цвета, как польские аристократы. В этой поэме я открыл многое, очень многое из того, что творится у меня в душе. Это звучит голос молодого, начинающего мыслителя в период становления его самосознания, насыщенный драматическими событиями. Давид не выжил, но следующая, написанная со всем пылом страсти пьеса «Иов», законченная им весной 1940 года, сохранилась. Сам автор в одном из писем говорит, что это новая драма, греческая по форме, христианская по духу и вечная, как каждый из нас по содержанию. Это драма о страданиях, пишет Кароль и трогательно добавляет. Некоторым она здесь очень нравится. Но даже самые большие энтузиасты из числа его поклонников не утверждают, что пьеса снискала популярность. Она изобилует длинными декламациями и спорами, а действия в ней явно не достает. Взглянув на титульный лист, ясно понимаешь, что история Иова связана с Польшей 1940 года. Здесь значится. Действие происходит во времена Ветхого Завета до пришествия Христа. Действие происходит в наши дни, во время жизни Иова в Польше и во всем мире. Действие происходит во времена ожидания, во времена, когда люди жаждут Нового Завета. Действие развивается в Польше и на фоне мировых страданий. Кратко излагая содержание пьесы в письме к другу Мечеславу Котларчику, Кароль Войтыла объясняет, каким образом он показывает раны, наносимые нацистской оккупацией в масштабе всего мира. Иову рассказывают об ужасных несчастьях. Украдено стадо, слуги перебиты бандитами, сыновья погибли во время праздника из-за обвалившейся крыши и так далее. После этого к Иову приходят трое друзей. Обсудив, что произошло, они решают, что страдания не всегда являются наказанием, но иногда и довольно часто могут быть знамением. Та же мысль приходит Иову после изначально возникшего стремления воспротивиться действительности. Размышляя таким образом, он приходит к выводу, что существует высшая справедливость, всеобъемлющая гармония. И все же он не может понять, почему он, именно он, так наказан Богом. Ему помогает молодой пророк Елиуй, его друг. Узнав о несчастьях Иова, Елиуй приходит к нему, и в присутствии Иова ему является пророческое видение. Он видит страсти Христовы и сад, и гору Елеонскую.